Американцы же разъясняли, что кроме авиации у противника есть и ракетные крейсера, которым годится любая погода, а во время нелетной они, никем не обнаруженные, могут подойти на дальность пуска и учинить такое, что мало не покажется. Эти настроения особенно усилились после того, как одной прекрасной декабрьской ночью Коршун незамеченным подошел на 50 километров к Нью-Йорку и выпустил 4 ракеты по броненосцу Миссисипи, который от этого эффектно взорвался прямо напротив статуи Свободы, а остальные 11 – по порту. Горело там потом еще 2 дня, несмотря на дождь со снегом. 2 страховые компании разорились в дым, и их бренные останки были по дешевке приобретены Альперовичем. Англичане пытались возражать, что прекрасная погода почему-то никак не помешала противнику непонятным способом взорвать на рейде Кейптауна транспорт с боеприпасами для идущей в метрополию эскадры, но как-то вяло, потому что действительно та эскадра прямо сейчас продолжить путь не могла. И вот наконец союзники пришли к выводу, что активные боевые действия лучше отложить до весны, тем более что американцы теперь выпускали по 15-18 самолетов в сутки и надеялись просто задавить нас числом. То, что воюют не самолеты, а летчики, и для подготовки нормального пилота требуется не менее 3 лет, в этом мире пока понимали только мы и японцы. А вот немцев в том полноценно убедить не удалось. Они не испытывали на собственной шкуре ничего, напоминающего последний воздушный бой русско-японской войны, когда Полозов с Ведомым встретили 6 «Хайбус», то есть истребителей, ничуть не уступающих их «Бобикам». Сбив 5 машин и не обращая внимания на растратившую весь боезапас 6-ю, «Бобики» направились к оставшейся без прикрытия эскадрилье бомбардировщиков и вогнали их в землю Лиадунского перешейка. Ну а я, узнав такие новости, с облегчением занялся уходом за ростками демократии в свободной Ирландии. Любой дачник подтвердит, главное, не лениться пропалывать огород, а то там вместо редиски такое вырастет. Понятно, что народно-освободительная революция подняла наверх массу всяких лидеров, вождей и просто авторитетов, и поэтому совсем не зря Танечка направила туда свою, пожалуй, лучшую полевую агентессу Козину. Она не могла, подобно Фросе Багарне, яркими речами увлечь за собой народные массы, а личным обаянием их вождей Маруся умела совсем другое, зато очень хорошо, ведь вожди-то наверх полезли самые разные. Некоторые из них могли принести большую пользу на будущем светлом пути обретшей свободу страны, другие, не только имеющие несколько реакционные или слишком уж левацкие взгляды, но и способные донести их до народа, наоборот. А ведь вокруг гремели бои, и в воздухе летали пули, снаряды, осколки, кирпичи и много чего еще. Так что задачей Герды Паульсен с подругами было проследить, чтобы эти предметы пореже задевали вождей из первой группы и почаще из второй. Судя по обстановке вокруг подготовки референдума, они с ней блестяще справились, и я санкционировал отзыв группы в Гатчину для награждения и подготовки к новому заданию. Вечером я подписал приказ об оплачиваемом отпуске младшего Ли для сдачи очередной сессии в Московском промышленном училище, то есть в будущем химико-технологическом институте имени Менделеева. Наш следователь уже 2-й год заочно учился там на фармацевтическом факультете, так как пришел к выводу, что в его профессии будущее принадлежит именно фармацевтике. Старший Жили был уверен, что наука, она, конечно, наукой, но кто-то должен хранить и приумножать также и доставшиеся от дедов секреты мастерства. Кроме того, считал старший следователь, людям их с младшим Ли профессии приходится решать не только познавательные, но и воспитательные задачи, а в столь тонких вопросах всякая химия может быть только одним из дополнительных средств, и не более. Следующим в повестке и последним на этот день было, так сказать, натурное изучение коррупции. Ведь как же можно с ней успешно бороться, если на личном опыте не представляешь всех тонкостей данного процесса? Поэтому я внимательно выслушал свою посетительницу, датскую принцессу Дагмар Глюксбургскую, в России более известную под именем Мария Федоровна Найденова-Романова. Дело было в том, что организованная ее стараниями китопромышленная фирма Emborg Danish Products не только обеспечила прикрытие базы наших килек в Исландии, но и начала давать неплохую прибыль, потому как война способствовала росту спроса на китовый жир, печени, уж не знаю, что там еще обдирались несчастных водоплавающих. И фирме для повышения эффективности промысла захотелось поиметь дальний дирижабль-разведчик. Однако немцы их не продавали ни за какие деньги, и тогда датчане обратились к русским с просьбой уступить им сохранившийся еще с японской войны Серафим. Этот вопрос находился в компетенции канцлера, который, естественно, тут же заломил цену за ветерана почти как за новейший ЛЗ-30. Датчане в панике кинулись к жене канцлера, чтобы та повлияла на своего мужа. После недолгого торга, в результате которого ей была обещана четверть от сэкономленных средств, ее величество изволили согласиться и вот сейчас сидели у меня в кабинете, расчесывая разлегшуюся на диване светлую, пока я убирал бумаги в сейф, прежде чем покинуть кабинет и идти спать. Вообще-то я бы даже приплатил датчанам за то, что они заберут у нас это старое летающее ушлепище. Никакого военного значения Серафим не имел из-за малой высотности, а гражданского – из-за малой грузоподъемности, а деньги на поддержание себя в исправности жрал, как новый. Но нужно было, во-первых, соблюсти приличия, а во-вторых, показать, что не больно-то оно мне и надо, продавать такую замечательную вещь. И вот, значит, я так и не смог устоять против напора датской эмиссарши и, вздохнув, подписал документы о продаже Серафима всего за 3000 рублей вместе с заправочным оборудованием, после чего отправился принимать вознаграждение. Правда, не деньгами, Марии они и самой пригодятся, а натурой. Причем датчанам еще предстоит убедиться, как быстро и качественно русская сторона выполняет свои обязательства. Потому как до планируемого налета дальних высотных дирижаблей Кайзера на Вашингтон оставалось 2 месяца, а в Исландии их должен был ждать готовый промежуточный аэродром. Утро следующего дня началось для меня со звонка Татьяны. «Шеф», — проинформировала она, — «к вам сейчас начнет набиваться на прием наш популизатор, Костя. У него в третьем отделе родилась интересная идейка. Будучи, как вы говорили, осторожным человеком, Костя не решился ни самолично прибить ее автора, ни тем более похерить эту бумагу. Если хотите, могу вкратце изложить ее содержание. Вы ко мне зайдете или мне к вам? А как скоро Константин Аркадьевич изволит оказаться в Гатчине? Через полчаса после разрешения от вашего секретариата. Ладно, распорядитесь, чтобы он его получил, а потом жду в гости. Вам чего сегодня к кофе? Мне-то ладно, на ваше усмотрение, а вот вам я пока посоветовала бы ничего не пить и не есть до моего прихода. Чтоб, значит, случайно не вырвало от инициатив информбюро. Расскажу, потом минут за 5 организм придет в норму, после чего, наверное, можно будет и кофе попить. Даже так, интересно, вы меня прямо заинтриговали. В общем, жду. Итак, по рассказу Татьяны выходило следующее. Информбюро зафиксировало некоторое усиление недовольства затягиванием войны и спрогнозировало, что к весне оно может заметно усилиться. Более того, среди столичной интеллигенции появились настроения, что цели войны уже достигнуты, дальнейшее ее затягивание приведет только к ненужным жертвам и надо предлагать противникам заключить мир, в силу чего информбюро считает, потребуется какое-нибудь весомое доказательство, что с таким противником мир невозможен. Это преамбула, и в общем-то пока вполне разумная, кивнул я. Да, и вот, значит, какая далее следует амбула. В Австрии базируется дивизия американских П-17, они уже несколько раз пытались устроить ночные налеты на Смоленск, используя аэродром подскока в Польше. Результат – десятки сбитых машин и больше ничего. Впрочем, это вы и без меня знаете в подробностях. Так вот, наши доблестные информбюристы предлагают подбросить противнику информацию, что плотное зенитное и истребительное прикрытие есть только у Смоленска, потому как там ставка. А на всем пути до Питера и в самом Питере противовоздушной обороны почти нет. Мол, в Питере якобы находится секретный завод по производству ночных прицелов для ракет, благодаря чему они и наносят Антанте такой урон. Этим идиотам трудно было снять трубку и позвонить в главное управление ИФ, удивился я. Им бы там сразу сказали, что 17-й может пролететь 1000 километров и вернуться обратно только без бомб, а либерейторы все в Англии, и их там осталось 2-3, не больше. Ладно, так что там предлагается в качестве якобы секретного завода, бордель мадам Луизы, ресторан «Крокодил» или салон Зиночки Гиппиус. Больше вроде интеллигенция нигде не собирается. Вот мы и подошли к кульминации этой истории. В качестве цели предлагается указать стрельну, а точнее, казармы Нахимовского училища. Кстати, не такие уж идиоты писали эту бумагу. С опытным экипажем «Боинг» вполне сможет донести туда 100-килограммовую бомбу, а несколько соток на те казармы. В общем, будет чем глубоко возмутиться. Так, я встал и прошелся по кабинету. Блевать меня не тянуло, но хотелось кое-кого повесить. «Ваши предложения?» – спросил я у Танечки минуты через две, садясь и пододвигая к себе чашку с кофе. «Хоть я и понимаю, что у них работа такая, но все же автора конкретно эта идея не помешала бы малость укоротить. Причем, судя по языку доклада, как специалист он не очень, так что даже жалко не будет. Меня, честно говоря, как-то совершенно не тянет с вами спорить. Но давайте все-таки подождем господина директора. Вместе подождем, в вашем присутствии, я думаю, он быстрее и глубже вникнет в суть наших претензий. Кстати, по-моему, будет лучше, если их изложите именно вы». Минут через 10 у меня в кабинете нарисовался несколько запыхавшийся директор информбюро и, время от времени непроизвольно косясь на Татьяну, доложил, что в недрах его третьего отдела родилась вот такая инициатива, и он лично считает, будто поднятые там вопросы выходят за рамки его директорской компетенции. После он попытался всучить мне свою бумагу. «Давайте сюда», — прервала его излияние Татьяна, канцлер уже знаком с содержанием этого документа. «А теперь выразите, пожалуйста, ваше отношение к поднятой в нем проблеме». «Да, решения по таким вопросам действительно принимаются не на вашем уровне, но иметь свое мнение вы обязаны. Так что будьте любезны нам его изложить, господин Бишкиревич». Упомянутый господин затравленно глянул на меня, прокашлялся и начал. «Ситуация действительно требует принятия мер, но, с моей точки зрения, она не настолько катастрофична, чтобы эти меры были именно такими. Поточнее, пожалуйста», — улыбнулась ему Танечка, отчего Константин явно потерял последние остатки самообладания, — «в чем недостаточная катастрофичность ситуации? Чего не хватает, чтобы предложенный в данном документе образ действий стал допустимым?» «Ну», — растерянно промямлил директор, — «моральный дух наших войск и работников тыла все еще достаточно высок». «Понятно. Каким пунктом вашей служебной инструкции идет требование, что при разработке каждой операции необходимо иметь вариант на случай ее провала?» «Третьим. Так расскажи нам, скотина, как ты собирался оправдываться и перед кем, когда всплыла бы правда о том, кто именно подставил детей под бомбы?» «Георгий Андреевич, этот герой сейчас обгадится прямо у вас в кабинете, хотя такие действия допустимы только в подвалах под 315-м. Может, заранее переместить господина туда?» «Да уж», — поморщился я. «Вы, Константин Аркадьевич, как-нибудь соберите в кулак свою волю, скажем так, и, кажется мне, у вас начало проявляться опасное недопонимание наших стратегических целей. Поэтому позвольте напомнить, они состоят в том, чтобы сделать Российскую империю великой страной, которой по праву гордятся ее граждане. Так вот, предложенное в вашем документе с этими целями вступает в абсолютное и непримиримое противоречие. Да, нам часто приходится несколько выходить за рамки закона и заповедей Христовых, но всегда для предотвращения чего-то гораздо более страшного. Однако представить себе что-то страшнее, чем Россия, ради достижения каких-то политических целей, тупо убивающая лучших своих детей, я не могу. И, раз уж так вышло, что я у вас начальник, извольте крепко запомнить мое мнение по данному вопросу. Не получится, Татьяна Викторовна вам обязательно поможет. Мне почему-то кажется, что для этого ей даже не придется беспокоить господ ли. А теперь, пожалуйста, кратко охарактеризуйте нам автора обсуждаемого документа». Константин с облегчением перевел дух и затараторил. «Илья Сергеевич Васильев, 1890 года рождения, бывший студент юридического факультета Императорского Московского университета, отчислен со второго курса за неуспеваемость, в информбюро работает с декабря 2010 года». Хотя Татьяна и сохраняла невозмутимое выражение лица, но я все-таки заметил, что для нее это новость. Она положила перед Константином его бумагу и попросила: «Будьте так добры показать мне его подпись». Проблеял директор информбюро, — видите ли, документ был официально зарегистрирован за подписью заместителя начальника отдела господина Варшавского. И в чем заключался его вклад в совместное творчество? Понимаете, Яков Гершевич почему-то счел этот проект перспективным и, так сказать, для придания ему дополнительного веса, не то что примазался в соавторы, а просто присвоил идею вместе с текстом. Так, ну и порядочки же ты там у себя устроил. Георгий Андреевич, нам еще нужно это трясущееся недоразумение. Константин побледнел, а потом посерел. Кажется, он воспринял Танечкины слова несколько в расширенном смысле. «Да, Константин Аркадьевич», — подтвердил я, — «подождите в гостевой комнате, секретарь вам покажет, где это? Ближе к обеду мы с вами продолжим нашу беседу». И, когда он вышел, просто кивнул Татьяне, которая взяла трубку и распорядилась немедленно доставить в мой кабинет сотрудников информбюро Варшавского и Васильева. Надо сказать, что эта история пошла директору информбюро на пользу. Он, кажется, понял, что в некоторых вопросах излишняя осторожность может обернуться нешуточной опасностью. Илью Васильева уволили из информбюро, и он, не дожидаясь повестки, пошел в армию вольноопределяющимся и погиб в мае 12-го года где-то под Краковом. А у присвоившего его проект зама начальника третьего отдела нашлись и другие грешки, так что заключенный Яков Варшавский сгинул на Вилюе годом позже. Глава 24. В конце января почти одновременно произошли три события. Капитуляция гарнизона Дарданеллу, выход из войны Румынии и вступление в нее, понятное дело, на нашей стороне, Испании, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Правда, Крит с военно-морской базой пока оставался в руках англичан, но немцы уже начали готовить десантную операцию по его захвату. В результате нашего декабрьского наступления Польша оказалась отрезанной от Австрии, то есть в окружении. Но бросок на Варшаву пришлось отменить, потому как поляки успели таки прилично укрепить и это направление. Зато удалось прорвать блокаду Бреста, и теперь он находился не в окружении, а на вершине выступа. Примерно в таком положении обстановка продержалась весь февраль. Война шла только в небе, причем в основном над Англией, и на море, где продолжался отлов одиночных кораблей противника или что-то ему везущих нейтралов. Но прямо с 1 марта начали приходить новости. Как всегда, если не случалось ничего экстренного, я проснулся в 9, быстро выпил чая с бутербродом и отправился к себе в кабинет. На вопрос, есть ли новости, секретарь не стал, как весь последний месяц, отвечать. Интересных нет, обзор остальных в папке, а выпалил. По сообщениям из Бреста, в Варшаве восстание. Опять, удивился я, сколько можно восставать, блин, на одном и том же месте. Сейчас-то там кто против кого, восстание подняли евреи, пояснил секретарь, а вот против кого, ни в одной радиограмме не говорится. Надо думать, или против поляков, или против австрийцев. Больше там вроде никого и нет. Я взял тексты двух радиограмм и прошел в кабинет. Прочитал сам, отложил. Да, дело ясное, что дело темное. И, главное, ведь только вчера говорил по телефону с Немнихером, и тот ни полусловом не обмолвился ни о каких восстаниях. Это, конечно, могло означать, что данный господин ведет двойную игру, но подобное мне представлялось маловероятным. Вариант, что восстание готовилось в Израиле, а Арон Самуилович об этом не знал, я даже не стал рассматривать, потому как быть не в курсе таких вещей этот пройдоха ну никак не мог. Я уже совсем было собрался приказать дать прямую связь с израильским МИДом, но оттуда меня опередили. И вскоре я слушал взволнованный голос еврейского министра иностранных дел. «Георгий Андреевич, вы, наверное, в курсе последних новостей из Варшавы. А как же», – буркнул я, – «довольно интересные новости, между прочим». Как это вас угораздило? Несмотря на то, что разговор шел по телефону, я четко понял, что в данный момент собеседник прижал лапки к груди, причем ухитрился сделать это, не отрывая трубки от уха. Ваше высочество, для нас это даже большая неожиданность, чем для вас, клятвенно заверил меня Немнихер. Тогда мне не очень понятно, почему вы до сих пор находитесь в Тель-Авиве. Вы же министр иностранных дел. И какие такие иностранные дела могут быть в самом центре израильской территории, тогда как в Польше, которая, как ее ни считай, по отношению к Израилю самая что ни на есть иная страна, творятся столь интересные вещи. В общем, мы договорились, что к вечеру Арон Самуилович на своей кошке прибудет в Иркутск, где его уже будет ждать пчелка, на которой он тут же вылетит в Питер. Пока дипломат летел, ситуация начала помаленьку проясняться. Утром 2 марта в Варшаве заработала мощная радиостанция, которая огласила обращение штаба восстания ко всей Польше, где содержался призыв поддержать варшавян, а также к российскому императору. В этой части объяснялось, что власть находится в руках патриотов, верных подданных Российской империи, которые таким образом принимают посильное участие в борьбе этой самой империи против мировой финансовой олигархии. Ну а дальше там шло то, что лично у меня ассоциировалось только с истошным воплем «помогите». В общем, было понятно, что через день-другой австрийцы с еще оставшимися в Польше англичанами опомнятся и раскатают это восстание в блин, причем, скорее всего, вместе с Варшавой. Кстати, эти патриоты вообще-то хотели арестовать Пилсудского, но у них не получилось. И хорошо, подумал я, а то ведь наверняка повесили бы, а мы разбирайся потом, настоящий он был или поддельный. Нет уж, это мы сделаем сами, после войны и с соблюдением всех формальностей. Причиной же заварушки стало понимание тамошним населением двух простых фактов. Дни независимой Польши сочтены, это раз, и двери Магаданской губернии гостеприимно распахнуты, это два. Получать индульгенции индивидуальным порядком было уже поздно, и вот, значит, некую инициативную группу вдруг охватил мощный приступ патриотизма. Генерал Ноги уже прислал шифрограмму, в которой он утверждал, что прямой удар от Бреста на Варшаву вполне по силам его армии. В ответ ему пришел мой, как заместителя главнокомандующего, приказ быть готовым к наступлению, начиная с 5 марта. Но все-таки не очень мне нравилась мысль, что для спасения непонятно откуда вылезших инсургентов придется штурмовать построенный по всем правилам укрепрайон. Правда, на штурм пойдут в основном японцы, а у них на островах уже вроде наблюдаются признаки перенаселения, но все равно нехорошо. Так что я приказал рассмотреть возможности одновременного удара с другой стороны, то есть из Германии, где сейчас находилась отведенная из Франции часть конно-механизированной группы Багаевского. Примерно треть, потому что совсем убирать наши войска было рано, без них вторую коммуну очень быстро придавили бы. Вечером 2 марта, когда самолет с Немнихером был уже в полутора часах лета от Гатчины, мне принесли на прослушивание пленку с гимном Социалистической Республики Израиль. Его написанием занималась госпожа президент, то есть Маша, а для сочинения слов в зимней было прикомандировано два поэта. Вроде работа была закончена, но я попросил дать послушать это произведение мне, прежде чем оно будет во всеуслышание озвучено на аэродроме в честь прилета Немнихера. А ничего так, подумал я, выключая магнитофон. Племянница не стала сочинять какую-то отсебятину, а просто переложила «Дом восходящего солнца» для духового оркестра. Что касается текста гимна, то я так и не мог понять, на идиш он или на иврите, но звучало красиво. Там даже имелось два знакомых слова – «социализм» и «паровоз». В общем, получилось заметно лучше, чем в первый раз, мысленно усмехнулся я, ибо это была не первая попытка Ее Величества Маши сочинить государственный гимн. Еще в июле 2004 года состоялся ее дебют на этом поприще, когда она написала его для своего Курильского королевства. Но ноты с текстом передавались на Шикотан по радио, а тогда мы еще только учились обеспечивать связь на такие расстояния. В общем, в результате всяких накладок и помех гимн дошел до Шикотана не полностью. Очень не полностью, ибо слова вообще потерялись, а из нот там приняли только одну. Королеве же стало не до всяких там гимнов, потому как началась подготовка к ее свадьбе. В общем, когда мы спохватились, то оказалось, что Курильский гимн уже широко известен в мире, и его популярности вовсе не мешает тот факт, что он состоит из одной единственной ноты ля. Оставшееся до прилета Немнихера время я употребил на чтение обзора материалов разведки, как агентурной, так и авиационной, по польскому вопросу. То, что восстание не липовое, мне подтвердили еще вчера днем, а сейчас уже появились кое-какие подробности. Арон Самуилович, несмотря на усталость после полуторасуточного перелета, отдыхать отказался и попросил принять его сразу, что я и сделал. Мне было просто интересно, ну какие сейчас деньги могут быть в Варшаве, или что, кроме них, могло так повлиять на министра иностранных дел. После просмотра разведывательных материалов у меня появились кое-какие предположения, но их еще предстояло проверить. Первое, что спросил у меня Немнихер после взаимных приветствий, это есть ли у меня возможность как можно быстрее переправить его в Варшаву. «Ну вы меня прямо обижаете», – пожурил я его, – «у меня много чего есть, а тут такая мелочь. Страхухель я вам дам, истребительное прикрытие обеспечит ставка, аэродромно контролируемый восставшими территории есть. Единственно, я бы не советовал лететь прямо сейчас, потому как этот аэродром, судя по докладу, весьма хреноватый, и ночью велик риск поломаться при посадке. И хотя мне по-прежнему были не очень ясны мотивы, подвигнувшие моего вообще-то довольно осторожного гостя на не такое уж безопасное путешествие, я решил немного блефануть. Кроме поганой полосы тамошнего аэродрома есть и еще одна причина, по которой ваш немедленный вылет сопряжен с некоторой опасностью. Понимаете, моя долгая и богатая событиями жизнь давно привела меня к выводу, что нарушать Божьи заповеди чревато. А ведь Господь завещал нам делиться с ближним. То есть в данном случае, вам со мной, это я уточняю во избежание неясностей. Неужели вы так и улетите, оставив меня в тягостном недоумении, граничащем с разочарованием? У меня же от этого характер может окончательно испортиться, вы уж пожалейте пожилого человека. Арон Самуилович отставил чашку с кофе, тяжко вздохнул и начал свой нелегкий рассказ. В общих чертах он объяснил, что после отступления российских войск из Польши там осталось много достойнейших людей, по разным причинам не успевших эвакуироваться. Например, припомнилось мне, некто Робинзон, имеющий в Варшаве несколько крупных домовладений. Предлагали ему уехать и даже грузовик давали для вывоза кое-какого барахла. Так он, зараза, грузовик взял, а уехать даже и не пытался. Если окажется, что Пилсудский успел что-то конфисковать у этого тезки одного из любимых литературных героев моего детства, то надо будет на суде зачесть это пану президенту как смягчающее обстоятельство, подумал я, прислушиваясь к дальнейшей речи своего гостя. Однако от этого они не перестали быть верными подданными его величества Георгия I и патриотами Российской империи. Продолжал Немнихер, я это могу сказать совершенно точно, потому как война не помешала нам продолжать переписываться с ними. Но в силу различных причин они пока не имели возможности подтвердить свою лояльность теми способами, которые вы, Георгий Андреевич, изволили указать в соответствующих документах. Ну, не было в Варшаве представителей сопротивления, которых они могли снабдить продовольствием. А вступать в вооруженную борьбу, поймите, совершенно мирному, в жизни не обидевшему и мухи человеку очень непросто. Но теперь они наконец преодолели робости. Арон Самуилович, перебил его я, про всякие душевные терзания я и сам вам могу куда больше и красочнее рассказать, и про убийство мух тоже. А вы уж как-нибудь попроще, скажем, примерно так. Пишите вы мне список терзающихся патриотов, а против каждой фамилии, циферка, которую этот господин готов пожертвовать на победу. Я его сравниваю со своим, где зафиксированы лица, совершавшие всякие шедшие на пользу оккупантам или мятежникам деяния. Если указанное лицо окажется в обоих списках, а стоящая рядом с фамилией сумма будет менее 2/3 от его реального состояния, то извините, Магаданская губерния, она большая, а оставшиеся без хозяев имущество мы и сами как-нибудь приберем. Разумеется, это касается только тех, на ком нет крови. На ком же она есть? Те до Магадана не доедут ни при каких условиях, стенка или веревка всегда найдется по месту. А если какого-то лица не окажется в ваших списках, тогда кто-то, скорее всего, получит выговор за недостаточную тщательность в работе. Лицо же, никуда не денешься, придется признать участвовавшим в сопротивлении, разумеется, если цифра действительно будет цифрой, а не какой-нибудь издевательской мелочью. Ну и мои службы, естественно, заинтересуются упомянутым человеком. Неужели без этого никак нельзя? Горестно вопросил меня министр. Разве я сказал нельзя? Нет, я вам такого не говорил. Очень даже можно, но только это обойдется весьма недешево. Жадничать не надо, и все будет хорошо. Давайте прямо назовем вещи своими именами. Вы ведь прилетели именно за тем, чтобы способствовать притворению в жизнь планов устроить в послевоенной российской Польше что-то вроде еврейской автономной области. Ну таки я готов услышать, о каких суммах тут может идти речь. В общем, за интересной беседой мы с Ароном Самуиловичем засиделись до часу ночи. Под конец он даже спросил меня: «Георгий Андреевич, неужели вам не жалко будет тратить драгоценное время ваших спецслужб на выяснение биографических подробностей каких-то личностей, ну совершенно не государственного уровня?» «Уровень – дело наживное», – возразил я, – «при первой нашей с вами встрече вы тоже были далеко не министром, а усилия спецслужб понадобятся только поначалу, дальше все пойдет само собой, на энтузиазме народных масс. Знали бы вы, сколько мне теперь про вас всего пишут, скоро оно уже и в сейф перестанет помещаться, придется рядом второй ставить. Причем пишут не только ваши или наши, но и вроде бы даже совсем посторонние люди. Вот недавно пришло письмо аж из Швеции. Правда, там рассказывается какая-то ну просто фантастическая история. Потому, как скромно потупил глаза мой собеседник, я понял, что это, скорее всего, никакая не фантастика, а самое что ни на есть обычная реальность. Но с этим можно будет разобраться и чуть погодя, то есть решить, дать ли Немнихеру орден за то, что закупаемые Италией в Швеции зенитные бафорсы в конце концов оказались у нас, или поступить наоборот, потому как ведь они вполне могли и не оказаться. Но перед этим надо было все же внести окончательную ясность в польско-еврейский вопрос. Даже после образования Израиля число евреев в той же Варшаве составляло от 10 до 30% населения, в зависимости от методики подсчета. Причем лично мне и последняя цифра представлялась несколько заниженной, а настроения еврейских народных масс перед войной охватывали достаточно широкий спектр. Наиболее упертые считали образование Израиля профанацией и резко критиковали молодое государство за покорное следование в фарватере российской политики. Этим хотелось, как они говорили, настоящей независимости и истинной государственности. Разумеется, среди них не было идиотов, так что они прекрасно понимали, такая благостная картина может получиться только при соблюдении двух условий. Это гипотетическое государство будет полностью зависимо от Антанты и может находиться только где-нибудь у черта на куличках, а не вплотную к российским границам. И если первый пункт никого особенно не пугал, то со вторым дело обстояло с точностью да наоборот. Ни на какие кулички господам совершенно не хотелось. Однако с началом войны они воспрянули духом и решили, что вот теперь-то России станет не до них, и, пока так будет продолжаться, Польша при поддержке Антанты и финансовой подпитке их соплеменников со всего мира твердо встанет на ноги и под мудрым руководством устремится в светлое будущее. Они явно поддерживали Пилсудского и, скорее всего, от него и заразились странным убеждением, будто бы все цивилизованное человечество только и мечтает восстановить Великую Польшу в границах от 1600 какого-нибудь года, а больше ему ничего и не нужно. Понятно, что этих господ в самом ближайшем будущем ждал облом, а в чуть более отдаленном – солнечный город Магадан. Поэтому первая часть моего обращения к Немнихеру состояла в предложении данным господам как следует раскошелиться, что, возможно, подвигнет меня на внеочередной приступ человеколюбия. Даже интересно, какие комиссионные сдерет себе этот жук. Но среди польских евреев имелась и вторая, гораздо более многочисленная группа. Им хотелось национальной автономии в составе Российской империи, даже не обязательно такой, как у Финляндии. И поведение поляков с началом войны открыло им в этом неплохие перспективы. Видимо, оценив их, лидеры этого течения и подняли восстание. Теперь, значит, после войны уцелевшие поляки отправятся на Колыму, уехавшие в эвакуацию русские вернутся не сразу, то есть появляется неплохой шанс малость приподняться на временно оставшемся бесхозном имуществе. Кстати, Немнихер пытался втереть мне очки, что, мол, вместо поляков там все равно пришлось бы кого-нибудь селить, и евреи хороши уже тем, что они народ законопослушный и дисциплинированный. По справедливости им вообще надо оказывать в этом деле всяческую поддержку, вплоть до финансовой. То есть милейший Арон Самуилович явно хотел под шумок организовать в России компактный филиал Израиля. В ответ на это я поведал ему, что мне известна как минимум одна нация, которая по дисциплинированности и законопослушности оставит евреев далеко позади, а именно, японцы. Зря, что ли, армия генерала Ноги демонстрировала чудеса героизма в осажденном Бресте, а у них на островах перенаселение, и многие будут рады осесть на благодатной польской земле. Так что, во-первых, не надо жадничать, напутствовал я министра, а во-вторых, передайте патриотам, что послевоенное распределение земель будет производиться не только исходя из вложенных сумм, но и учитывая чисто военный вклад в освобождение Польши. Грубо говоря, если армия Ноги пройдет весь путь от Бреста до Варшавы, то я после войны пойду навстречу евреям примерно так, как сейчас они пойдут навстречу японцам. Вот на такой оптимистической ноте и закончилась наша встреча. Завтра Немнихеру предстоял полет в Варшаву, а мне пора было вплотную заняться подготовкой первого свидания свободной Ирландии со своей будущей королевой. Глава 25. Ее Величество Мария I не всегда присутствовала на наших с Гошей совместных ужинах, а после рождения Костика и вовсе стала делать это довольно редко, но сегодня было 8 марта. И неважно, что по юлианскому календарю, все равно никто в мире еще толком не знал, когда и как надо отмечать Международный женский день. Клара Цеткин в этом мире как села за решетку в 1907 году, так и находилась там по настоящее время, а год назад ее примеру последовала и Роза Люксембург. Правда, третья из компаний, учинившей в том мире 8 марта, то есть Сашенька Калантай, находилась на свободе и прекрасно себя чувствовала. Но так как она работала в доме и дослужилась уже до ликтора, то ее как-то совершенно не тянуло начинать бороться за права женщин без специального на то распоряжения начальства. Вообще-то королева-императрица старалась есть поменьше, считая, что у нее имеется склонность к ожирению. По-моему, тут она явно перестраховывалась. Подумаешь, в 22 она весила 55 килограммов, а сейчас, 12 лет спустя и после рождения двоих детей, 65, и это при росте 1,72 м. Но у каждого в голове свои тараканы, так что мы с Гошей уже перестали обращать внимание на эту ее безобидную фобию. Правда, изредка случались обострения. Так, месяц назад Маша влезла на весы и с ужасом пронаблюдала цифру 67, после чего она села на жесточайшую диету, месяц ходила, мучаясь голодом и питаясь мизерными количествами чего-то малосъедобного, но недавно это кончилось, причем точно так, как бывало много раз, то есть королева плюнула на диету и села жрать. В данный момент она приканчивала вторую порцию тушеного осетра, а Гоша на всякий случай уже велел приготовить третью. Если бы это видел Клаузевиц, то его афоризм наверняка звучал бы как обжорство, это продолжение диеты иными средствами, предположил я, глядя на ее величество. Нехорошо смеяться над чужими трудностями, попенял мне император, но сам тоже не выдержал и поинтересовался. Дорогая, а ты точно не лопнешь? Вам бы только поиздеваться над бедной женщиной, с сожалением отодвинула пустой горшочек Маша, после чего она пару минут боролась с искушением потянуться за добавкой, но все-таки смогла превозмочь устремление голодного организма и мужественно взяла стакан с морсом, про который она точно знала, что от него не портится цвет лица. «Ты, дядя Жора, лучше разъясни мне одну хоть и не очень важную, но все-таки вызывающую сомнения вещь», — обратилась она ко мне. «Почему в самом начале, когда мы здесь только появились, ты даже паршивые радиолампы, если они были нужны не конкретно нам, а вообще, принципиально не тащил из-за портала? Мол, сами сделаем, а не получится, так и без них обойдемся. А теперь, пожалуйста, ночные бинокли чуть ли не сотнями, еще два тепловизора заказал, телекамеры, аппаратуру радиоуправления. Нет, я не против. Но значит, у тебя с тех пор изменились взгляды? Нет, взгляды остались как были, просто обстановка поменялась. Вот ты себя, какой была в 14 лет, хорошо помнишь. И представь себе, что 14-летний тебе кто-то подарил бы немного денег, сущую мелочь, несравнимую с теми суммами, которыми ты сейчас оперируешь. Всего-то какой-нибудь паршивый миллиард долларов, а то и вовсе полмиллиарда. Думаешь, это пошло бы тебе на пользу? Ой, сомневаюсь. А сейчас тебе хоть 10 миллиардов дай, мигом найдешь, куда их пристроить, потому что сама ты все равно можешь заработать больше. Так и с техническими новинками. Тащить в Россию радиолампы или, например, автоматы в 900 году означало на корню загубить возможность когда-то научиться делать это самим и здесь. Но теперь-то мы это уже давно умеем. Опытный экземпляр здешнего тепловизора был готов еще 2 года назад. Правда, он весил 300 кило и имел наработку на отказ в 20 минут. Так что нынешние только вызывают понятливое кивание. Ага, не зря дядя Жора тогда затребовал полный комплект документации, небось в какую-нибудь сверхсекретную лабораторию передал, и вон до чего они тот прибор довели. Так что сейчас нам уже помаленьку можно начинать позволять себе и более широкое использование технологий того мира. Кстати, вступил в беседу покончивший с чаем Гоша, не знаешь, с чего это сюзерен нашей Маши, император Никола, после своего визита в Россию уже 3-й день подряд выступает по радио с речами про демократию, а в черногорских газетах упоминаются даже права личности и чуть ли не общечеловеческие ценности. А, махнул рукой я, это я маленько расширил ему общеобразовательный уровень. Какая-то у него действительно была на эту тему неясность, ну я и начал, так сказать, с истоков. Не с Афин, понятно, хрен их знает, этих допотопных демократических рабовладельцев, как у них там все в действительности было, а с основоположника демократии в современном нам понимании. Ибо что сказал по этому поводу человек, стоявший у ее колыбели, портрет которого каждый культурный человек в том мире видел по нескольку раз на дню, то есть Бенджамин Франклин, он так прямо и заявил, что демократия – это правила поведения, о которых договорились между собой хорошо вооруженные джентльмены. Ну а дальше я из этой формулировки вывел логическое продолжение насчет прав личности. То есть если из договаривающихся вооружен только один джентльмен, а второй – безоружная личность, то ее права, та линия поведения, которая позволит ей не разозлить джентльмена. Николе это очень понравилось, он даже в блокнот записал, чтоб не забыть. Темой же своих выступлений он сделал это в преддверии решения боснийского вопроса. Австрийцы с нашей помощью уже месяц как убрали оттуда свои войска, так что самое время создавать там еще одно независимое королевство в составе Великой Черногорской империи. Вот в порядке подготовки к этому событию Никола и начал выступать про демократию и все остальное. А что, скажете, он не прав. Насчет вооружения у него, если считать с нашими находящимися там тремя бригадами, очень даже неплохо, в отличие от боснийцев. А джентльмен, больший, чем Никола, мне известен только один в мире, это одуванчик. Заслуги черногорского императора признали даже в Одессе, присвоив ему звание почетного гражданина. Кому попало, такую честь там не оказывают. А не наворотит ли чего-нибудь лишнего в Боснии этот новоявленный демократ, счел нужным уточнить Гоша. Так ведь я ему объяснил еще относительность всех перечисленных понятий. Намекнул, что по сравнению с боснийцами он, конечно, охренеть какой джентльмен. Но есть люди, рядом с которыми ему лучше сразу ощутить себя личностью и скрупулезно соблюдать ее права, а то как бы чего не вышло. Впрочем, вот уж это он отлично понимал с самого начала нашего сотрудничества. Так что не волнуйся, под просвещенным управлением Николы боснийцы заживут лучше, чем до того в составе Австро-Венгрии, тем более что мы в ближайшее время отправим туда еще полсотни наблюдателей. Потом, убедившись, что Маша покончила с Морсом и вроде пока не собирается возобновить поглощение пищи, я обратился к ней. «Машенька, ты уже насытилась, и не фыркай на меня, вопрос совершенно серьезный, потому как бумаги, которые я тебе хочу подсунуть, никак нельзя было читать после месячной голодовки. Я даже не уверен, что и сейчас-то можно. Еще рыбки не хочешь, на всякий случай, или вон отбивная какая красивая. Нет, ну дело твое, держи». Переданные мной документы касались гуманитарной помощи, которую Ее Величество Мария Федоровна должна была привезти в Ирландию, и продовольствие там занимало главенствующее место. Первым делом Маша посмотрела итоговую сумму, без возражений поставила там свою закорючку, а потом бегло пролистала список. 10 тонн волжской стерляди, хмыкнула она, добравшись до соответствующего пункта. А ничего, однако, патриоты там будут питаться, я бы тоже так не отказалась. Так ведь не всякие, а только те, кто за монархию и королеву Дагмару, счел нужным уточнить я. Да, но ведь я тоже и за монархию, и за королеву, вздохнула племянница и потянулась за последней порцией осетра. После чего беседа прервалась минут на 10, но потом Маша все-таки вернулась к моим бумагам. А это еще что за фокус, удивилась она, дойдя до последнего листа. Продукция Ярославского завода «Деликатес» почти на 1,5 миллиона рублей. Кого ты собрался кормить этим дерьмом? И сколько это будет в натуральном выражении? Так это же вместе с доставкой, а вообще-то там не так уж много, чуть меньше 3000 тонн. А кого кормить? Там найдется. Во-первых, есть английские пленные. Во-вторых, есть районы, где голосовать за Мари точно не будут, хоть их там завали черной икрой по самую маковку. Ну и часть этого ХМ-продукта рассчитана на, так сказать, благотворительность. То есть какое-то количество будет переправлено в Англию как демонстрация того, что ирландский народ не воюет с английским, а наоборот, всячески готов помочь тем, кто не принимал участия в угнетении его родины. Смысл планируемой гуманитарной акции был прост. Ею будут заниматься местные контрабандисты, с которыми мы уже договорились по двум пунктам. За то, что они адресно раздадут, например, килограмм продукции деликатеса, им будет разрешено не только купить по льготной цене столько же, но главное, доплыть с купленным до берегов Англии, где его можно будет продать как минимум раз в 20 дороже. Некоторые уже пытались провернуть что-то этакое, но без разрешения оно получалось в лучшем случае у одного из пяти. Наши барракуды, выхухоли и артиллерийские крейсера топили все, что видели на воде более чем в 5 километрах от ирландского берега, вплоть до рыбачьих лодок. Но помимо первого пункта имелся и второй – принять в свою среду новичков и познакомить их с особенностями местного неофициального мореплавания. Эти новички были представлены как люди одуванчика, и среди них таки действительно имелось несколько человек из Одессы, но только работали они последнее время у Элла Фузова. Впрочем, были и вовсе не имевшие никакого отношения к лорду-протектору, то есть офицеры 3-го отдельного батальона обеспечения КМГ Багаевского. Под таким названием фигурировало специальное армейское диверсионное подразделение, нечто вроде Бранденбурга у гитлеровцев. Приближался решающий момент войны, а значит, следовало серией одновременных диверсий и бомбовых ударов парализовать железнодорожную сеть противника. Совместный план англичан и американцев предусматривал, что в начале мая штатовский флот совершит бросок через Атлантику. Если Макаров будет по-прежнему находиться в Северном море, то по нему ударит с двух сторон. Если он повернет навстречу американцам, то англичане выйдут из Скапа-Флоу и окажутся у него в тылу. Если же Макаров разделит силы, то перед каждым из союзников окажется только часть объединенного русско-немецкого флота. Однако союзникам следовало спешить, и они спешили. Причина же спешки заключалась в том, что захваченная у Гавайев американская эскадра была наконец официально принята в состав японского флота и уже двинулась на запад, якобы имея конечной целью влиться в состав объединенного Атлантического флота. На самом деле это, конечно, был чистой воды блеф. Чтобы укомплектовать экипажами доставшиеся им американские корабли, японцы призвали на службу всех, кто имел хоть какое-то отношение к мореплаванию. Старпомы каботажных калош становились командирами миноносцев. Одним из линкоров командовал капитан-лейтенант, и так далее. В общем, даже если бы это сборище когда-нибудь и доплыло бы до Атлантики, то ничего, кроме вреда, оно бы нам не принесло. Но шумиха вокруг предстоящего липового похода неплохо замаскировала подготовку к походу настоящему, а потом и его начало. 6 кораблей, построенных на базе однотипных корпусов и силовых установок, двинулись через Индийский океан. 3 наших крейсера «Пятитысячника», артиллерийский, ракетный и эскортный авианосец, и 3 японских корабля по тому же проекту. 2 были ракетными крейсерами, но необычными, они пока так и не принимали участия в боевых действиях. Вместо 15 ракет они имели только по 10, но значительно более крупных и с дальностью полета до 180 километров. Разумеется, устойчивое телеуправление на такие расстояния было не по силам не только японцам, но и нам, и эти ракеты должны были пилотироваться летчиками Тейсинты, или, как их назвали в том мире, откуда я пришел сюда, камикадзе. Ну а 6-й корабль в этой эскадре был скоростным танкером и вез еще один комплект ракет для нашего крейсера. И вот этот отряд, действительно представляющий собой немалую силу, сейчас спешил к Атлантике. А у меня еще оставалось время обдумать одну проблему стратегического характера до начала активных боевых действий завершающей фазы войны, которая скоро кончится, и начнется мирная жизнь. Как нам в этой жизни относиться к генно-модифицированным продуктам, ведь это направление уже внесено в программу совместных межмировых исследований. И вопрос был вовсе не в том, вредные они или нет, на него уже с самого начала наших научно-технических сношений искала ответ исследовательская группа на острове посреди Селигера. И если там будет вынесен вердикт «вредно», так и хрен с ними, с этими ГМО, и без них обойдемся. Но вот если на вопрос о вреде будет дан отрицательный ответ, то что нам делать тогда? Я, кстати, сильно подозревал, что он именно таким и будет. Ну сами посудите. Если бы принятие в пищу чужих генов могло как-нибудь повлиять на здоровье человека, так он давно бы сдох, ибо уже несколько тысячелетий не ест ничего, кроме продуктов, полученных из существ с измененным генокодом. Только эти изменения получались методом селекции, а не генной инженерии, вот и все. Причем имеется яркий пример того, в какую сторону отличается здоровье людей, отродясь не употреблявших в пищу ничего, кроме чисто природных продуктов. Дикие племена Центральной Африки, вот вам, любуйтесь на образец здоровья и долголетия. До 40 доживает хорошо, если каждый 10-й, и при этом они ухитряются болеть всеми известными и неизвестными болезнями. СПИД, по одной из версий, пошел именно оттуда. Правда, есть и другие возражения. Мол, здоровье страдает не так, чтобы уж очень сильно, но вот наследственность. И приводит какие-то странные примеры про мышей, которых несколько поколений подряд кормили только трансгенной соей и больше ничем. Блин, да вы бы их еще дустом пичкали. Почему этот же опыт не был проведен с меню из нескольких сортов зерновых, являющихся естественной пищей мышей? Думаю, потому, что тогда получился бы результат, противоположный заказанному, а совсем уж дуракам, способным на такое, гранты не дают. А если бы существовала хоть малейшая вероятность того, что принятие в пищу чужих генов может повлиять на собственные, то люди бы давным-давно заколосились, обросли чешуей и рогами и мирно хрюкали бы под ближайшим дубом. Правда, Последний пункт уже потихоньку выполняется, но вот трансгены тут совершенно ни при чем, ибо пища проходит через желудок, где она под действием активной окружающей среды расщепляется в лучшем случае до аминокислот, а то и дальше. Если вспомнить аналогию с компьютерным вирусом, который любит козырять противники ГМО, то ее надо дополнить образом желудка в виде паровозной топки, через которую обязательно должен пройти диск с тем вирусом. Много после этого от него останется, а, так что беспокоился я, повторяю, не о гипотетическом вреде от ГМО, а о том, насколько может быть опасна их польза. Дело в том, что природный гинокод очень устойчив, а вот искусственный, нет. Возьмите стаю тейтерьеров и поместите их в изоляцию лет на 100. По истечении же этого срока вы с удивлением увидите, что никаких терьеров больше нет, а есть самые обычные дворняги. Но возврат к исходному состоянию возможен только тогда, когда изменения генокода не слишком велики. Если же это не так, то происходит не возвращение к истокам, а вырождение с полным прекращением воспроизводства. Если кто не забыл, мое детство прошло в деревне во времена правления лысого придурка. И я отлично помню, как при нем все поля, овраги и даже отобранные у колхозников куски огородов были засажены кукурузой. Потом эту задницу с ушами турнули на пенсию, поля снова засеяли чем было, но в неудобных местах осталось немало кукурузных островков. И я наблюдал, как они из поколения в поколение вырождаются. К началу 70-х вымерли последние. Так вот, с ГМО произойдет то же самое, только быстрее, и селекцией тут не поможешь. Выращивающий такие продукты крестьянин в принципе не сможет иметь свой семенной фонд, а каждый год вынужден будет покупать его у производителя. С одной стороны, это вроде бы не страшно, если новые сорта будут давать лучший урожай, а цена на семена останется невысокой, и через несколько десятков лет все сельское хозяйство окажется заложником фирм, производящих ГМО. Разумеется, это будут наши фирмы, но вот насколько хорош такой рычаг влияния на весь мир и нужен ли он нам вообще, я и хотел обдумать. Глава 26. К концу марта Польша вновь стала частью Российской империи. Разумеется, по лесам еще безобразили недобитые отряды, состоящие в основном из тех, кому Магадан не светил ни при каком раскладе, а светили только пуля или веревка. По слухам, одним из таких отрядов командовал сам Пилсудский. Вообще-то это было интересно, но не очень, потому как еще один Пилсудский к тому времени был не только пойман, но и отправлен в Питер, то есть фигурант для суда у нас уже имелся. Но на всякий случай я приказал принять усиленные меры к поимке того, который пока скрывался, потому как запас карман не тянет. Два подсудимых по одному делу – это дополнительная гарантия того, что виновным не удастся уйти от ответственности. Кроме Пилсудского суда ждал и сербский генерал Дмитриевич, за которым пришлось посылать две воздушно-десантных роты, а то сам он почему-то явиться в Цитин, куда его вежливо пригласил Никола, не захотел. В Ирландии прошел первый этап референдума, на котором ее народ подавляющим большинством голосов решил, что наилучшим государственным устройством наконец-то обретшей свободу страны будет конституционная монархия. Второй этап, где будет принято решение просить принцессу Дагмару принять ирландский трон, должен был состояться в середине мая. Ну а я теплым вечером начала апреля стоял на балконе своего кабинета и размышлял о вечном, то есть о людской неблагодарности. И ладно бы приходилось думать только о ней, это не такое уж абсолютное понятие. Недаром же на Востоке говорят, что уже оказанная услуга не стоит ничего. Но когда неблагодарность переходит в откровенную дурость, это уже утомляет. Сколько мы, помню, с султаном возились, без нас его уже третий год как не сложили бы. Сколько писем с обещаниями всяческой поддержки этот велеречивый сын Ишака слал нам перед войной. Но началась война, и он тут же стал изображать из себя целку. Правда, когда на него прикрикнули, быстро опомнился, но зачем же было доводить до такого? Вот и Виктор, блин, Эммануил III, король Италии, тоже вел себя как проститутка. Дело было в том, что сейчас у Австрии оставался единственный канал связи с внешним миром, через Италию. И он вовсю работал, особенно пока Суэц был еще в руках англичан. А король что-то там нагло вякал про нейтралитет, якобы не подозревая, что эшелоны с вооружением и даже солдатами один за другим идут в Австрию. Правда, сейчас это безобразие уже прекратилось, но зато наметились попытки движения в обратную сторону, ибо находящиеся в Австрии англичане и американцы, особенно в чинах повыше, вдруг как-то уж больно слаженно двинулись к итальянской границе. Узнав про такие дела, Гоша сказал мне, чтобы с Италией я разбирался сам, ему, мол, сейчас не до этих потомков Цезарей, надо утрясать с кайзером подробности грядущего умиротворения Австрии. И я размышлял, правильно ли, что я своей властью дал этому Эммануилу еще один шанс, вот только сегодня в обед написав письмо, в котором простым и понятным каждому культурному человеку русским языком, причем не особенно стесняясь в выражениях, напомнил королю, что он женат на дочери великого человека, императора крупнейшей в мире империи, то есть Николы Черногорского, и что лично я не очень понимаю, как у столь достойной женщины мог оказаться такой муж и как после войны сможет существовать какое-то там независимое итальянское королевство, если сейчас оно вот так себя ведет. В общем, всех пересекших австро-итальянскую границу, немедленно в лагерь, писал далее я, специалисты, которые помогут его организовать, уже в пути, и попробуйте только не принять или, приняв, недолжным образом исполнять их просьбы. Мне будет даже приятно поздравить Николу с вхождением в состав его империи еще одного королевства во главе с ее величеством Еленой Черногорской. Впрочем, вздохнул я, возвращаясь в кабинет, прав я или не прав, но Страхухоль с курьером пролетела уже больше половины своего пути на Апеннинский полуостров. И даже если окажется, что я поступил слишком резко, ничего страшного, у Гоши остается возможность в случае чего заявить чистую правду, то есть что данное письмо является личной импровизацией канцлера и писалось без согласования с ним. Но почему-то интуиция подсказывала мне, что заниматься такими делами императору не придется. А вообще-то план наших ближайших действий выглядел так. Русские войска из Боснии наносят удар на северо-запад, немецкие от Зальцбурга, на юго-восток. Встреча предполагалась в Триесте. После чего двуединая империя должна оказаться в плотной блокаде, где с помощью наших выхухолей и немецких левиафанов потихоньку будет дозревать до принятия правильного решения. Иными словами, собственно Австрия входит в состав Германии, а Венгрия с Чехией получают независимость, об условиях которой Гоша сейчас и договаривался с кайзером.